премия главного инспектора взамен. Когда это случилось? Очень давно. Но хватит, к тебе это никакого отношения не имеет. Кстати, перед тем, как уйти из полиции, я работал в 4-м отделении полицейского участка Синдзюку. В 28 лет дослужился до инспектора полиции. «Значит, у тебя были большие способности», — сказал я. «Инспектор в 28. Безумно быстрый карьерный рост, особенно для тех, у кого нет блата». «Ничего подобного», — Асаи покачал головой. «Наверное, я был очень рьяным копом, но неспособным. И потом, для сотрудника отдела по борьбе с бандитизмом я слишком глубоко совал свой нос. Горел на работе, молодой еще был». Асаи поднес стакан ко рту. Я тоже взял стакан. Он посмотрел в окно, я тоже. Светлый внутренний дворик. На скамейке пожилая, седая иностранка. На нее падали послеполуденные лучи осеннего солнца. Кроме нее никого. Тишина. «Хорошая погодка», — сказал Асаи. «Да», — кивнул я. Асаи молчал. Я наблюдал за выражением его лица, и мне начинало казаться, будто он прожил столько же лет, что и я. От его носа в обе стороны расходились глубокие морщины. Я тоже хранил молчание. Асаи опять поднес стакан ко рту и посмотрел на меня. Затем моргнул, и его глазам вернулся прежний блеск. Внезапно он заговорил. «Мой путь был предопределен. Сотрудники отдела по борьбе с бандитизмом могли раздобыть информацию, только проникнув в мир якудза. Иначе ничего бы не вышло. С якудза приходилось общаться. Я потратил кучу своих денег, а в результате погрузился слишком глубоко. Когда я понял, что хотел сунуть только нос, а погряз от ног до макушки, было уже поздно. Однажды в игорный дом, который держал клан Эгути на Ропонги, ворвалась облава. Ропонги — район увеселительных заведений и роскошных небоскребов. А я был там, как посетитель, и ничего не знал о планах районного управления Адзабу. Конечно, дело не предали огласке. Я подал заявление об уходе. Его приняли, не могли не принять. Наш начальник пошел просить их начальника. И тогда парни сделали мне предложение. Так я превратился из того, кто гонится, в того, за кем гонится. Все решилось очень быстро. Мир-то похожий. У новых хозяев я тоже работал очень хорошо и грязную работу делал. Есть, правда, две вещи, от которых я сразу отказался. Первое — торговать девками. Вокруг было много ребят, которые сами по себе не брезговали таким занятием. Но клан организованно в этот бизнес не лез. Одна из причин, по которой я оказался у Эгути. Я мочил сутенеров до последнего, поэтому у меня тучи врагов. «Ну да ладно, оставим эту тему». «Еще одно дело, которым я не занимаюсь, — это наркота». Он замолчал, и я спросил. «Клан занялся наркотой, а ты от них отошел. Стал работать самостоятельно. Так, да?» Похоже, некоторое время он сомневался, но в конце концов покачал головой. Главу клана сменил его сын. Да и времена стали другие. Разумеется, клан Эгути был ядром синдиката Сейсю, владел дочерними предприятиями. Но прибыль от наркоты и в сравнении с этим не идет. Сейчас квартал Кабуки-Тё наводнили иностранцы, откуда они только не притащились. И там творится беззаконие. Когда они вышагивают по улицам, наши, японские якудза, прячутся по переулкам. Зона экстратерриториального права. Ни один из кланов не может вмешаться».